Благородные пандавы всю жизнь свою посвятили борьбе со злом и несправедливостью. И победили. Кеваль окликнул меня сверху. У вас будет тепловой удар, мэдам. И потом здесь, правда, есть кобры. Поедемте. Вас ждут в колледже, вы опаздываете на лекцию. И я послушно поднялась из раскопа и поехала в колледж. И, извинившись за опоздание, стала читать обещанную лекцию о сходстве русского языка с санскритом, языком Древней Индии. Санскрит был языком индоарьев или индоарийцев, пришедших в эту страну во втором тысячелетии до нашей эры. И придя, они принесли сюда наиболее древнюю из известных науки форм этого языка ведийской или ведический санскрит. Ведийский. Это слово происходит от слова «веды», что значит «знание». Четыре сборника вед, четыре сборника гимнов, гимнов священных знаний, первоосновы мудрости. Наукой пока точно не установлено, какие исторические связи существовали между предками славян и предками индоарьев, пришедших в Индию из причерноморско-прикаспийских областей. Факты родства славянских языков, таких, например, как русский, украинский, белорусский, с санскритом поразительны. Иногда можно найти прямо на поверхности этих языков не десятки, а сотни слов, чрезвычайно близких санскриту или неотличимых от него. Так говорила я своим слушателям, а сама вспоминала, какое потрясающее впечатление на меня, индолога, произвел один, казалось бы, незначительный факт. Приехала я в Белоруссию читать лекции по приглашению общества знания. Дело было в Бресте. Пришла я по указанному в путевке адресу и остановилась глазам своим неверия. У подъезда висела табличка, а на ней отделение республиканского общества веды. Да, веда знания, ведать, сведения, ведун и так далее и тому подобное. Вот, например, продолжала я, санскритское слово «матри» близко к немецкому «мутер», латинскому «матер» и древнерусскому «матерь». Но слово «праматерь», соответствующее санскритскому «праматри», встречается только в некоторых славянских языках, так же, как и некоторые другие термины родства. Санскритское слово «девар» — наше «девер», санскритское «снуша» — наше «сноха», «сношенька». О многом говорит и целый ряд почти одинаковых наименований числительных. Санскритским «два», «две», «двая», «три», «трая», «трета», «чатур», «чатвара» соответствует наше «два», «две», «двое», «три», «трое», «третий», «четыре», «четверо». Да неужто эти слова звучали там, откуда я только что сюда приехала? Заметное сходство сохранилось до ныне в строении русских и санскритских глагольных форм, приставок, суффиксов, а также в тех смысловых изменениях, которые придают приставки и суффиксы именным и глагольным формам. А ведь и кто-нибудь из пандавов мог употреблять слово «параплавате», как мы употребляем слово «переплывает», или «уткрита» в смысле нашего «открыто», «вскрыто», или «вар» в смысле «вар варить», или «свара» в смысле «свара», «крик», или «сухо» в смысле «сухо», или-или. Это большая проблема, которой следует уделить первостепенное внимание именно сейчас, когда легко осуществить совместную исследовательскую работу русских и индийских лингвистов, закончила я свою лекцию. Затем я была приглашена на обязательную чашку чая в кабинет директора. Осмотрев колледж и отобедав с его преподавателями, разговор с которыми походил скорее на продолжение лекции, до такой степени их интересовало все о русском языке, я, наконец, уехала домой, да и то только после того, как дала моим гостеприимным хозяевам обещание основать у них школу русского языка и приезжать давать уроки два раза в неделю.